К родничку. На чудо? Изумляется парень. Ну да, отсеялся уже. Ранний закончил. Ты, я слыхал, одной женщине за даром распахал четвертинку. Это верно. Дмитро невольно краснеет, словно его заподозрили в чем-нибудь дурном. А перед ним встает образ грустной Марьяны и зеленые, зажатые крестами, кораблики гороха на ее затоптанном поле. У леска становится люднее. Между деревьями распростерли руки кресты, моля Бога о милосердии. Вдруг среди них раздается звон стекла, и в небо летит легкомысленная песенка. «Сирий кинь-то черна бричка, моя жинка химеричка, ой, як станы химерить, хоч не хош, треба бить». Не богохульствуйте, грешники, не отдавайте в лапище сатанаила ключи от своего сердца, утихомиривает кто-то беспечных певцов. А рядом сгибается и разгибается старческая фигура. «Подайте ведь сердце желанного, подайте ведь поту своего кривавого, ой, якобы ж я та свит Божий видав, то я, дорожив, и стежечек не засадав. Дайте за упокой родителей померлих поминаючи, дайте, людоньки, в теле душу спасаючи». Мирошниченко кидает в мисочку слепого деньги, снимает фуражку, прячет ее под куст, прикрывая прошлогодней травой, и входит в лесок. «Свирит Яковлевич, не надо вам туда идти», — останавливает его Дмитро. «Почему?» — Мирошниченко с интересом смотрит на парня. «Осатанеют паломники, разорвут. Там ведь сразу разнесется, коммунист пришел». Мирошниченко хмурится. «А может, обойдется?» Дмитро бледнеет. «Ой, боюсь я, Свирит Яковлевич. Ты немного отстань от меня. Потом сам увидишь, что надо будет делать. Может, и придется выручать из рук богомольцев. Не побоишься?» «Вас выручать не побоюсь». Парень сразу наливается силой, а лицо становится хмурым и решительным. «Но спасибо, Дмитро». Свирит Яковлевич решительно идет к родничку, а вокруг уже передается из уст в уста, что пришел коммунист. На обочине, украшенной зеленью тропки к родничку, сидят двое лирников. Вычерненные годами кобзы жужжат шмелями, жалостливые голоса хватают за душу. «Счастливо-то путь, где поклонники идут». Не сами вони идут, их янголи все ведут. В Русалим вони идут, Христу жертву несут. Кто в Русалим пиде, той спасенье буде, а кто в Русалим не пиде, навик грешный буде. Все больше людей останавливается посмотреть на Свирида Яковлевича. Все больше любопытных, скорбных и злобных глаз следят за его могучей фигурой. Вот он видит возле образа Богородицы черного Ворчука и рыжего Сазоненко и едва удерживается от смеха. Те, как апостолы в церкви, стоят неподвижно и только глазами пожирают его. Свирит Яковлевич подходит и шепотом спрашивает, коротко, одним словом. «Капает?» Но этого слова довольно, чтобы привести в движение этих, казалось бы, неколебимых поборников святости. «Иди, иди отсюда, пока не поздно». «А вы чешите беса да нечасто». И Мирошниченко идет к толпе, окружившей святого, заваленного свертками полотна, мешками с зерном и ребунцами. К ногам святого упал пожилой крестьянин, Божий человек простирает над ним руку и сурово говорит: «Ты великий грешник, молись, и Бог помилует. Что роса для цветка, то для тебя молитва». У ног святого корчится натруженное тело и раздаются всхлипывания. Глаза Свирида Яковлевича встречаются с упрямыми глазами святого, и взгляды их больше не расцепляются. «Богохульник идет!» — раздается знакомый голос. «Ага, это Заичук!» «Коммунист!» — вздыхает кто-то. Вверх поднимается первый кулак. «Разорвать его надо на части!» «А может, он, люди добрые, покаяться пришел?» «Это ты на том свете не покаяться!» Это уже отозвался богомольный Пилипенко. «Насук его!» Один из богомольцев грозно глядит на коммуниста. «Вот он, ей-богу, поклонится святому! Да и к одному чуду прибавится другое!» — звучит удивленный голос. Все расступаются, а когда до святого остается несколько шагов, вокруг нарастает грозный гомон. «Поклонись святому! Падай ниц!» Свирит Яковлевич, глядя на святого, чувствует настроение толпы, и сердце у него страшно колотится. Выходит, не так уж ты молод, как думалось. Упорные глаза святого изумленно смотрят на Мирошниченко, потом в них проскальзывает неуверенность, и он показывает рукой вниз. «Падай, дескать!» И Свирит Яковлевич, касаясь обеими руками святого, немного наклоняется. Из груди богомольцев вырывается облегченный вздох, который, однако, сразу переходит в крик изумления. Со святого вдруг падает белая одежда, и он остается перед глазами людей в роскошных синих галифе и зеленом френче с четырьмя висячими карманами. Мирошниченко поворачивает святого, и тот звенит, как полная церковная кружка. Но не деньги выхватывает у него из кармана Свирит Яковлевич. Что-то черное мелькает у него в поднятой руке, и все видят самый обыкновенный наган. Но над толпой уже звучат другие голоса. От иконы Богоматери бегут Варчук и Сазоненко. И, может быть, они замазали бы своими речами трещину, которую дало чудо, если бы ее не углубил еще больше сам Божий человек. Он рванулся из рук Мирошниченко и во весь дух молодецкими прыжками помчался через лесок в поле. Каждый его прыжок сопровождал мелодичный перезвон монет. И этот земной звон показался Мирошниченко последним отзвуком дальних колоколов. Свирит Яковлевич не выдержал, затопал ногами и крикнул: «Грешники, держи святого, пусть хоть свои ребунцы заберет!» Последние слова его покрыл громовый хохот. Село, смеясь, прощалось со своими суевериями. Глава 12. Неприметно, как рыба в глубине, плывут годы. Не поймать их неводом, не догнать на вороных, и не придут они к тебе, как далекая родня в гости.